Глава шестая. Пустик, Дутик. Однако яйцо, постепенно увеличиваясь в размерах, все больше и больше становилось похожим на человечка. Когда Алиса подошла к нему поближе, она увидела, что у него есть глаза, нос и рот. А когда подошла совсем близко, то стало ясно, что это Пустик Дутик собственной персоной. И никто иной, так она и сказала про себя. Я в этом убеждена, словно это у него на лбу написано. А на огромном лбу Пустика Дутика свободно можно было бы сотню раз написать его имя. Пустик Дутик сидел, поджав ноги по-турецки, на таком узком карнизе, что Алиса просто диву давалась, как он там держится. Но он неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой, не проявляя к ней ни малейшего интереса. И Алиса решила, что он должно быть просто чучело. «Ну как же он похож на яйцо?» — громко сказала она, останавливаясь и подставляя руки, чтобы подхватить его. Ведь он с минуты на минуту должен был грохнуться оттуда. Пустик Дутик долго молчал, затем отвернулся от Алисы и проговорил. «Любой разозлится, когда его обзовут яйцом! Любой!» «Я не обзывала вас яйцом, сэр. Я сказала только, что вы на него похожи», — мирно пояснила Алиса. «А некоторые яйца, знаете ли, бывают очень красивые», — добавила она, надеясь обратить нечаянную оговорку в своего рода комплимент. «А некоторые люди, — сказал Пустик Дутик, все так же глядя в сторону, — рассуждают, как малые дети». Алиса не знала, что на это сказать. Он явно обращался не к ней, а к ближайшим деревьям. «Разве так беседуют?» — подумала она и стала тихо повторять про себя. «Пустик Дутик сел на карниз, Пустик Дутик грохнулся вниз. Король всю пехоту и конницу велел на помощь отправить, но Пустика Дутика ни за что на место им не поставить». «Последние строчки, по-моему, слишком длинны», — пробормотала она, забыв, что Пустик Дутик все-таки может ее услышать. «Не стой, не болтай сама с собой», — сказал Пустик Дутик, обращая, наконец, взор к Алисе. «Как тебя зовут? И что ты здесь делаешь?» «Меня зовут Алиса, и...» «Какое глупое имя!» — раздраженно прервал Пустик Дутик. «А что она означает?» «Разве имя должно что-нибудь означать?» «Конечно, должно!» — усмехнулся Пустик Дутик. «Мое имя, например, говорит о моем внешнем виде. Кстати, очень приятным и статным. А с таким именем, как у тебя, можно выглядеть как угодно».